Глава 18. Линнард смертельно устал. Телепорт вывел короля и его отряд не во двор монастыря, а к воротам, где его ожидало самое необычное происшествие в жизни. Дарвийскому никогда еще не приходилось доказывать, что он действительно король и что он действительно желает войти. И напоминать, что он имеет право войти куда угодно. Да, Дорф, побери, в женский монастырь тоже. И нет, он не собирается покушаться на нравственные устои. Он уже собрался магией разнести ворота, когда ему, наконец, открыли калитку. «Простите, Ваше Величество, мы...» «Проводите меня в келью Моры Дарвийской», — коротко бросил Линнард. «Мой король, это невозможно, келья закрыта, ведь...» «Проводите меня туда», — с нажимом произнес Его Величество. «Иначе пойдете под суд, как и все ее приспешники». За спиной короля стояли четверо сильнейших боевых магов. На их фоне пятый спутник Его Величества терялся. Невысокая и субтильная фигура, почти отсутствующая аура силы, самый искусный менталист Кальдорана прибыл, чтобы заплатить по счетам. Дер Норвий прекрасно помнил, кто спас ему жизнь, и теперь жаждал вернуть долг, на который уже накапали проценты. «Она напугана», — прошелестел дэр-менталист, «и собирается вести нас кружной дорогой. Позвольте, Ваше Величество, я заблокирую ей доступ к магии». «Если вы считаете это необходимым», — кивнул король. «Итак, Мора, вы...» «Я не Мора», — гордо вскинула подбородок женщина. «Я Мэтчен Нивер, настоятельница монастыря». Во внутреннем дворе было светлее, горели факелы и зачарованные фонари. При этом свете Линнард заметил, что настоятельницы храма еще и 30 нет. Как можно в таком возрасте занять такую должность? «Только при помощи интриг», — хмыкнул про себя Линнард. Боевых магов заинтересовал тот же вопрос, и теперь они шли и вполголоса обсуждали, что и как нужно было сделать, и с каждым шагом варианты становились все похабнее и похабнее. «Вы совсем? Это же женский монастырь!» — прошипел, наконец, Дер Норвий. «Под кого она тут могла лечь?» Каждый из боевых магов выдал свой вариант, и, к удовольствию Линнарта, каждый вариант был услышан настоятельницей. Она вообще шла впереди и все слышала, и шея ее становилась все краснее и краснее. Подойдя к очередной двери, настоятельница подняла руку, чтобы постучать, да так и замерла. «Ваше Величество, извольте отойти», — коротко распорядился Дер Норвий и резко распахнул дверь. «Я не успеваю! Они не горят и не рвут!» На полу среди вороха бумаг сидела молодая толстощекая послушница. Прямо перед ней исходила жаром чаша с угольями, а в чаше лежало несколько листов. «Честь и хвала предусмотрительности Моры Дарвийской!» — усмехнулся король, а Линнард, который с удивлением смотрел на собственную спину, едва не прозевал момент, когда и настоятельница, и послушница попытались его заколоть. «Сила страха», — уважительно произнес Дер Норвий и скинул личину короля. «Одна так боялась наказания, что сбросила парализующее проклятие, а вторая так боялась первую, что не испугалась напасть на правителя». «Страну чистить и чистить. А я еще эгоистично радовался тому, что у нас уже все отгремело. Нет, это в Келестине отгремело, а у нас все только начинается». Несколько пассов, и все бумаги собираются в единую стопку. Дер Норвий деловито обыскивает келью, и еще несколько свитков укладываются на стол. «А хорошо живут несостоявшиеся королевы», — задумчиво произнес Линнард. Действительно, келья только называлась кельей. Обитые тонким розовым шелком стены, изящные медальоны, мягкая постель с балдахином, секретер, кресло. До смены настоятельницы Мора Дарвийская проживала в иных условиях и тяжко трудилась, — негромко сказал Дер-менталист. «Послушница-то уже не помнит, а вот Мэтчин Нивер помнит». «Да, Мэтчин». Несостоявшейся королеве до самых родов приходилось мыть пол и скрести котлы, а после родов ее заставили поститься и молиться богине, вымаливать прощение. «Но вымолила она нечто совсем иное», — кивнул король. «Это все?» «Больше ничего нет», — отрапортовал Дер Норвий. «Созовите всех во двор», — приказал король и спросил менталиста. «Ты справишься? Вычислишь среди них причастных?» «Думаю, да». Проверять монастырь пришлось долго, но кроме настоятельницы и ее ближайшей помощницы, сочувствующих государственному перевороту не нашлось. Во дворец Линнард вернулся на рассвете, телепортировался в комнаты Маргарет, посмотрел на спящую возлюбленную, погладил ее по волосам и вышел. На еще один телепорт сил не хватило, так что до личного кабинета Линнард добирался своим ходом. «Мадин, созови малый совет», — бросил король своему бесценному помощнику. «И бодрящего зелья мне». «Все будет сделано в течение минуты», — поклонился Мадин. Линнард встал перед окном. Царлот, розово-золотой в рассветных лучах, еще спал и не знал, какое будущее нависло над всем Кальдораном. Камни на площади правосудия давно не пили благородной крови. Что ж, скоро им доведется ее отведать. А ему придется вкусить людской ненависти. «Мой король, ваше зелье и письмо от Дара Некроманта». Горькую дрянь он выпил залпом. В голове моментально прояснилось, глаза перестали слипаться, а сердце застучало так, словно он пробежал несколько кругов по парку. Письмо он прочитал дважды. Затем поднял взгляд и посмотрел на пробуждающийся Царлот. А не так все и плохо. «Сигнал отправлен?» «Первым делом», — Мадин склонился. «Позволено мне будет привести кабинет в надлежащий вид?» Король коротко кивнул. Сейчас его бы не хватило на толковую трансформацию. В этот раз первыми пришли Ролли с Эмора Сойлем. Судя по неестественно блестящим глазам и темным губам, они тоже принимали бодрящие. «Доброе утро, Дер, Мора». «Доброе утро, мой король». Это они произнесли в унисон. «Есть ощущение, что если я сейчас сяду, то начну храпеть», — вздохнула Мора Сойлем. «Надеюсь, это не будет расценено как государственная измена». «Надейтесь», — улыбнулся Линнард. «Мне бы самому не уснуть». Вальтер телепортировался вместе со жрецом. «Мой король приказывал найти здравомыслящего храмовника. Перед вами новый осиянный, Мердок Безродный». «Так-так, то есть богиня все же с нами?» — кивнул король. «Да, ваше величество», — мужчина поклонился. «Ждем остальных и приступим». Совет собрался быстро. Большая часть щеголяла следами тотального недосыпа. Темные круги под глазами, припухшие веки. Меньшая часть явно злоупотребляла бодрящим зельем. Губы заместителя министра финансов отдавали в синеву, так же, как и губы капитана дворцовой стражи. «Мора Сойлем, вам слово», — распорядился король. Рилка встала, поправила юбку и четко доложила. «В главном храме тишина. Дарованный собрал вокруг себя редких мерзавцев. Внедрение в среду избранниц прошло гладко, но бессмысленно». «Спасибо. У кого еще есть что сказать?» «Позвольте мне, ваше величество», — встал заместитель министра финансов. «У нас имеется небольшой избыток средств. Крепко подумав, я решился предложить вам устроить городской праздник». «Хорошо, это позже. Вальтер?» «Ничего из того, о чем бы мой король не знал». «Дер Роллис?» «Мои люди работают над расшифровкой бумаг из монастыря, но начали они всего лишь полчаса назад», — встал будущий глава департамента безопасности. Что ж, тогда слово возьму я. Как уже известно Дерру Роллису, центральной фигурой заговора оказалась Мора Дарвийская, урожденная Дивир. Сейчас ее родственница, моя старшая придворная Мора, дает весьма интересные показания. «Прошу простить, но вы уверены, что это не подставное лицо?» — нахмурился капитан дворцовой стражи. «Все же она женщина?» «Очень коварная женщина и одна из сильнейших менталисток», — кивнул король. «Ее внушения проходили сквозь все щиты, по информации Моры Девир». «Менталисты мыслят своими особенными категориями», — медленно произнес Вальтер. «А вот хоть Рилку взять». «Не надо меня брать», — возмутилась Мора Сойлем. «Но в целом согласна. У нас свой взгляд на жизнь. И есть одна особенность. Если менталист чего-то захочет, до безумия, до крика, то его ничего не остановит. Разум перестроится, все ресурсы организма пойдут на достижение цели». «Одержимый своей идеей менталист — страшное существо», — кивнул Вальтер. «Исчезают чувства и эмоции. К цели рвется холодный рациональный разум, который не способен на жалость и милосердие». «Вот это и произошло с Морой Дарвийской. Она всю свою жизнь посвятила тому, чтобы сжить сосвету династию Дарвийских», — кивнул Линнард. «Именно поэтому ей безразлично, что произойдет потом. Ведь ее сын не смог бы подчинить трон, а ее саму все равно могли казнить, хотя бы для того, чтобы приобрести политический вес. Смотрите, я распутал заговор, я буду хорошим королем». «У нее почти получилось. Как вовремя она простудилась», — передернулась Мора Сойлем. «На самом деле зацикленность — это самый большой страх менталистов. Каждый из нас боится именно этого». В кабинете повисла тишина. Мора Сойлем нервно поправляла прическу. Капитан настороженно косился на такую красивую и опасную женщину, а остальные просто вспоминали знакомых и пытались прикинуть, есть ли среди них фанатики-менталисты. «Есть и хорошие новости», — улыбнулся король. «Дерр Некромант, как вы знаете, хранитель нашего рода, вернулся, и вместе с Мэтчен Садден они обнаружили, каким образом Кальдаран был закрыт от богини. И, Дерфиар, боюсь, что денежный излишек полностью уйдет туда. Нам необходимо заменить подставки под цветы и камни в каждом храме». На своем месте заерзал Осиянный. Он очень стеснялся, но ему было что сказать. «Дерр Мердок, даю вам слово», — заметил его шевеление король. «Не все храмы, Ваше Величество. Мы тоже поняли, что происходит, и храмы внешнего круга в порядке». «Почему вы не доложили в столицу?» — возмутился капитан дворцовой стражи. Осиянный расправил плечи и уверенно ответил. «Мы не могли знать, чья это инициатива и что на кону. Поэтому предпочли затаиться. Да и богиня велела нам не лезть. Она говорила с вами?» Подалась вперед Мора Сойлем. «Да, и вчера днем она вновь заговорила со мной. Велела отправляться в столицу и найти ректора Королевской Академии Магии». «Жрецы могут телепортироваться?» — удивился Дерр Роллис. «Только те, кто удостоен прикосновения богини». На мгновение на лбу Осиянного появилось золотое пятнышко, как солнечный зайчик. Дерр Мердок подробно рассказал, что из 240 храмов Кальдарана 39 совершенно точно не нуждаются в замене подставок. Затем он посетовал, что все же было бы неплохо выделить деньги, но не на подставки, а на храмовые школы. «Есть места, где нет никаких школ. Люди не умеют ни читать, ни писать». «Это терпит Дерр Мердок». Совет обсуждал сложившуюся ситуацию, а Дерр Роллис вертел в пальцах любимую безделушку короля. Безопасник напряженно о чем-то размышлял, периодически дергал Осиянного, спрашивал его о чем-то, хмурился и вертел блестяшку все быстрее и быстрее. «Можно мне слово?» — выдохнул, наконец, Дер Роллес. «Разумеется», — кивнул Линнард. «Мы должны канонизировать королеву». Тишину можно было потрогать руками. Осиянный только хмыкнул и уточнил. «Прижизненно, я надеюсь. Серая богиня не одобряет человеческие жертвы». «Разумеется», — фыркнул Дер Роллес и этим невольно скопировал короля. «Поясни», — буркнула Мора Сойлем. «А еще лучше поделись зельем. Оно явно забористое». Дер Роллес принял эффектную позу и мягко произнес. «Все помнят, что и как пишут о Маргарет Садден. Ад Сантийский распустили массу слухов о девушке, да таких, что Мора Дарвийская решила ввести девчонку в свой расклад, и если бы все удалось, то девочка была бы выращена при отвергнутой королеве, и с ее-то силой страшно представить, что бы нас всех ждало». «Так, то есть ты предлагаешь повернуть так, что только Маргарет могла вернуть богиню в Кальдоран? Разумно, разумно». «Не только, Ваше Величество. Я предлагаю подготовить новые подставки для главного храма и в момент представления богини их заменить». «Невозможно», — тут же покачал головой Осиянный. «При строительстве нового храма требуется 3-4 дня беспрестанных молитв для того, чтобы камни могли ожить. Здесь будет то же самое». «Хорошо», — не смутился Роллес. «Прикрыть камни иллюзией, а вот когда она коснется рукой первого камня, иллюзию развеять, и чтобы все увидели, королева возвращает богиню». «Тогда Маргарет придется посетить 202 храма», — вздохнул король. «Телепортом за 5-6 дней уложимся. К тому же не обязательно ей там бывать. Объявим, что святая королева отправилась в паломничество, а храмы закроем. Потом откроем, а там уже все в порядке». «И заговорщиков выставить никак желавших сменить королевскую власть», — медленно произнес Линнард. «А как преступников, покусившихся на серую богиню? А она, богиня, очень и очень помогает простому люду. Что ж, это может сработать». «И казнь не публичную», — подхватил Дер Роллес. «Тех, кто достоин смертной казни, удавить по-тихому в камере. С остальных — клятвы молчания и на каторгу. Кого можно помиловать? По монастырям с запечатанным даром. Благо Дер Некромант здесь, и он сможет сделать намертво». План обсуждался, обсасывался со всех сторон, обрастал деталями, но главное уже было. Народный гнев падет на заговорщиков, а не на жестокого короля. Никто не рискнет защищать тех, кто едва не лишил Кальдоран покровительства серой богини. А если таковые и найдутся, то их будет очень и очень мало. Утро Мэтчен Садден встретила недовольным ворчанием. Она устала настолько, что предпочла бы проспать до самого обеда, но каприз уже пришел ласкаться, да и сарна чем-то гремела в гостиной. «Встаю, встаю», — вздохнула Маргарет. Совершив все утренние дела, она набросила на плечи халат и вышла в гостиную, где ее глазам предстало дивное зрелище — кофейный столик, заваленный письмами, и рядом мусорная корзина, тоже переполненная конвертами. «Это что?» «Это желающие пригласить вас на кофе или чай, Мэтчен. Я с вечера-то в корзину складывала, но уже не влезает». До завтрака был еще целый час, и Маргарет, с ужасом представив, что на все эти письма нужно дать ответ, застонала. «Найдите короля и попросите выделить вам секретаря», — посоветовала сарна. «А сами будете только подпись свою ставить». Мэтчин Садда села в пустующее кресло и просто смотрела за тем, как служанка ловко тасует письма и как те складываются в ровные штабеля. «Да, верно. Иначе я сойду с ума. Откуда их столько?» «Так а как же? Уже и мне перепало немного внимания», — хмыкнула Сарна. «Зовут работать в другие дома. Ведь я сделала вас такой красивой, что король не устоял. Это, если что, не мои слова». «Интересно, что у Тамира творится», — покачала головой Маргарет. «Жуть». Дробный стук в дверь и веселый голос. «Маргарет, это Кристина Дорфер. У меня для тебя сюрприз. Открывай скорее, это держать тяжело». Сарна, оставив процесс разбора писем, встала и открыла дверь. «Доброе утро! А я принесла чудо-вкуснятинку», — радостно выдала Кристина. «Мне папа вложил заднего ума и велел извиниться. А перед этим он велел мне тебе хамить, дурачок. Но я послушная дочь». В руках у Кристины был кувшин, от которого шел захватывающий клубничный дух. Даже Сарну проняло, она украдкой облизнулась. «У тебя бокалы-то есть? А то придется твоей служанке на кухню бежать!» Так же жизнерадостно болтала Дорфер. «Погоди ты, я хоть переоденусь!» — фыркнула Маргарет и встала. «Да уж не стоит! Избранная!» — резко произнесла Дорфер. Дальше Маргарет помнила только урывками. Зашипевший каприз, летящая в лицо мутно-красная жидкость и дикий нечеловеческий крик Кристины. Химера успел. Собственный щит колдовского создания не только прикрыл хозяйку, но и отразил зелье. «Целителя! Сарна, беги за целителем!» На Мэтчен Дорфер стремительно разлагалась одежда. Там, где зелье коснулось кожи, появлялись уродливые пузыри. Маргарет пыталась счистить с незадачливой соперницы яд, но тщетно, эта жидкость не поддавалась очищающим заклятиям. «В сторону!» — рявкнул влетевший в комнату некромант. Словами он не ограничился, и Маргарет и ее химера отлетели не просто в сторону, а в спальню, да еще и дверь захлопнулась, отрезав некроманские ругательства. «Так она что, убить меня хотела?» — оторопело произнесла Маргарет и села на постель. «Какое бодрое утро!» Мэтчен Садден было и смешно, и страшно. Дорфер пыталась ее убить или изуродовать, а она сразу и не поняла, начала спасать злодейку. «А с другой стороны, я не обязана опускаться до ее уровня. Пусть суд решает, какое наказание ей определить», — выдохнула Маргарет и погладила каприза. «Спасибо, мой хороший. Спасибо, мой сладкий». Но в груди поселился неприятный холодок. «Это вся ее жизнь такая будет?» «Прорвемся», — подумала Маргарет. «У меня есть каприз, Линнард и я сама. А еще теперь я предупреждена. Отбор завершен, а дуры остались».